В нашем мире каботажная Российская империя, Туркестан, дворец слез. Ночь на 4 марта 2017 года. Дворец слез. Так называли это место местные, изумленные небольшим, да потрясающе роскошным особняком, возникшим здесь буквально за полгода. Особняк располагался в месте, где никто не строил, и был обнесен высоким дувалом, который огораживал территорию примерно в 5 гектаров. Все знали, кто жил в этом тереме, но удовлетворить свое любопытство не было никакой возможности. У здания была охрана, и, как судачили, еще и мины. Стремительный взлет и не менее стремительное падение Анахиты, она же Люнетта, как оказалось, дочери итальянской графини-куртизанки и персидского шахиншаха Мохаммеда Хусейни, был настолько таинственным и необъяснимым, что пересуды в свете шли до сих пор. Сомнением подвергалось все, и происхождение этой дамочки, и как она появилась в Санкт-Петербурге, и как ей удалось обратать самого императора, и как и почему он от нее избавился, при том, что прижил с ней двоих детей. Добавляло таинственности то, что ее величество императрица Мария, хоть и вернулась в Петербург вместе с наследником, жила в отдельном дворце и появлялась вместе с его величеством лишь на протокольных церемониях. Самого Николая III эта ситуация более чем устраивала. Он искал новых пассий то в Гельсингфорсе, то в университетах Санкт-Петербурга, то в модельных агентствах в Варшаве. То, что сочтено было бы возмутительным в начале прошлого века, считалось даже некой лихостью в начале нынешнего. Ну, хорошо же, мужик устроился. Но история Анахиты оставляла вопросы, и рано или поздно кто-то должен был дать на них ответы. Анахита, наполовину персианка, наполовину итальянка, появилась в Петербурге в начале 4-го года. Сначала никто не замечал этого. Потом, когда тайное потихоньку стало становиться явным, пошли вопросы. Кто она? Откуда? Наиболее дотошно раскопали то, что из разрушенной войной Тегерана и в свет ее вывел никто иной, как князь Воронцов, бывший наместник в Персии, теперь находящийся в опале и вынужденный покинуть страну. Пикантности ситуации придавало то, что князь Воронцов был связан узами брака, и его императорское величество был связан узами брака, а кроме того, между собой они были связаны узами дружбы, да еще настоящей, с детства. Пошли сплетни, слухи. Санкт-Петербург вообще потрясающе жестокий город. Для того, чтобы постоянно жить в нем, надо иметь толстую кожу или хотя бы непробиваемое чувство юмора, чтобы все злокозненные слухи встречались с иронией и усмешкой. Такие люди и обращались в свете, но такими были не все. Если верить всем досужим сплетням и слухам, получалось так, что на рождественском балу, отмечающем наступление нового 2004 года от Рождества Христова, его императорское величество Николай увидел женщину, своего старого друга с детства, вице-адмирала Воронцова. Сам же вице-адмирал, оставив не совсем здоровую супругу в поместье, подобрал где-то эту институтку, годящуюся ему чуть ли не в дочери, и положил ее в свою постель. Тоже хорош, в общем. Девица была так хороша, что поразила его величество до глубины души. Можно было поступить, как поступил царь Давид, тем более, что в Тегеране был настоящий разгул терроризма. Но его величество постеснялся так сделать. Или поопасался повторить судьбу Давида. Подобные истории рано или поздно всплывают. И непоколебимой популярности его величества в армии был бы нанесен непоправимый вред. Вместо этого он сфабриковал против своего друга подозрение в шпионаже, освободил его от должности и потребовал убираться из страны. Что князь Воронцов, почувствовав, что пахнет жареным, и сделал. Сам же Николай привез эту женщину и первоначально поселил ее в московском Кремле. Но тайна всегда становится явным. Узнав о странном интересе Его Величества к Москве, императрица Мария все выяснила, взяла сына и уехала из страны, не сделав даже попытки к примирению. Николай не растерялся, перевез свою любовницу в царское село и приказал обращаться с ней как с императрицей. Тех, кто в корне не был согласен с такой постановкой вопроса, а таких было немало, он либо отправил в опалу, либо и вовсе выслал из страны. Какое-то время казалось, что зашатались даже позиции Ксении. Затем произошло то, чего никто и никак не ожидал. События, до этого шедшие тряской рысцой, рванулись в галоп. Сразу после окончания Второй мировой войны в империю вернулись и императрица Мария с наследником, и вице-адмирал Воронцов. Ксения сильно возвысилась при дворе, взявшись за экономику. Новые территории требовали больших вложений. Императрица Мария поселилась в царском селе. Многие из тех, кого император обласкал в последнее время, были отстранены, а некоторые из тех, кто ранее был в опале, наоборот, возвышены и обласканы. На Анахиту, у которой от его величества было уже двое детей, сын и дочь, Николай больше не хотел смотреть. Вот тогда-то, ни в Москве, ни в Варшаве, ни в Константинополе и ни в Тегеране, в самом захолустье, в Туркестане, император повелел возвести дворец. Его построили лучшие архитекторы из лучших материалов, не жалея денег. Когда дворец был готов, Николай повелел своей гражданско-марганатической супруге удалиться во дворец и не появляться ни в Санкт-Петербурге, ни в Константинополе без его разрешения. Анахите ничего не оставалось, как повиноваться. Дворец превратился в роскошную клетку, которую сторожила небольшая охрана из лейб-гвардии. Анахита почти не появлялась даже в Ташкенте. Она, казалось, делала все, чтобы о ней и о ее детях раз и навсегда забыли. Дежурная смена охраны дворца составляла 12 человек. Кроме того, была еще бодрствующая смена и смена отдыхающая. Все они находились в пристроенных к дворцу помещениях. Вообще, здание выглядело на удивление гармоничным, несмотря на то, что строилось в большой спешке. Уже почти стемнело. Лето темнеет, ведь дни поздно, хотя и не так, как в белые ночи в Петербурге, когда один из солдат лейб-гвардии 66-й десантно-штурмовой дивизии, у которой до перевода в лейб-гвардию несла службу здесь и которая сейчас охраняла объект, заметил на подъездной дороге несколько массивных бронетранспортеров, идущих по направлению к зданию. Это были русские бронетранспортеры. Афганский вариант, массивные, стальные коробки на 8 колесах с привинченными листами дополнительной брони, с решетками, останавливающими гранаты, с дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом и спаренным с ним автоматическим гранатометом. Единственное оружие, каким была вооружена, это 27-тонная махина. Жандармский вариант. Армейские вооружены мощнее. Солдата насторожило увиденное, как должно было насторожить любого. Они не были паркетными шаркунами. Это была боевая, отлично подготовленная часть, не прекращавшая тренировки по программе воздушного десанта. И они здесь были не просто так. Здесь была преступность, были наркомафиозные группировки. До сих пор не была изжита практика похищения людей за выкуп. И оставить без охраны детей его императорского величества было бы верхом глупости. Он располагал автоматом Куробова с подствольным гранатометом, одноразовой ракетной установкой. А в бронированной будке охраны скопился целый арсенал, включающий в себя снайперскую винтовку калибра 14,5, ротный пулемет с большим количеством лент и полуавтоматический гранатомет с барабанным магазином. Но все это он должен был применять против нападающих, против боевиков или похитителей, а не против таких же солдат, как он сам. Но что-то сделать он был должен, и, увидев приближающиеся бронетранспортеры, он зашел в будку, чтобы доложить командиру. Именно это и должен делать солдат, когда не знает, как поступить в той или иной ситуации. Доложи командиру, и командир решит за тебя. «Девятый, на связи пост 2», — вызвал он старшего смены по проводной связи. «Девятый, ответьте посту 2». «Девятый» был личным позывным командира дежурной смены. «Пост 2» — позывным поста, на который поставили. «Пост 2, девятый на связи. Что там у вас?» «Девятый, это пост 2. Наблюдаю 6, повторяю, 6 бронетранспортеров типа Б-10. Приближаются к посту». «Пост 2, повторите». В голосе старшего явно слышалось удивление. «Наблюдаю 6 Б-10. Направляются к моему посту. Прошу инструкций». «Пост 2, не пропускать. Разберусь лично». «Девятый, вас понял». Сержант положил трубку, пихнул своего напарника, который увлекся игрой на планшетнике. «Что? Глянь, что делается». Головной БТР был уже метров 20. Он начал тормозить у массивного, отъезжающего в сторону шлагбаума. Но рядом с ним был командирский, длиннобазный егерь. Он выехал на встречную полосу, полностью загораживая проезд. Напарник присвистнул от удивления. «А этим-то какого хрена надо? Нажрались, что ли?» «Не похоже. Прикрой, я пойду разберусь». «Да что там, свои же?» «Прикрой». В голосе сержанта просквозил явственный холодок, такой, что младший по званию послушно схватился за пулемет. «Вас понял, господин штабс-сержант?» С лязгом отодвинулась бронезаслонка, цевье пулемета улеглось на вертлюг. Сержант вышел из помещения поста, привычно поправил автомат, ногой толкнул дверь, она захлопнулась. Почему-то ему не нравились эти 6 БТРов, хотя никаких иных бронетранспортеров, кроме своих, не было на 300 миль в любую сторону отсюда. И все-таки что-то ему не нравилось. Из командирского егеря выбрались трое, все вооруженные. Сержант с удивлением заметил на одном из них форму жандармерии, причем это и был старший. Уже достаточно стемнело, и лица приезжих скрывала тьма, хотя в последних лучах догоравшего за спиной заката они еще были видны. «Старший по званию ко мне, остальные на месте!» — по уставу крикнул сержант. «Ну, так должен был поступить часовой на любом посту». И он именно так и поступил. Часовой на посту есть лицо неприкосновенное, и так он должен был поступить, даже увидев его величество. Двое остались на месте. Командир пошел вперед. Когда до него осталось метров 5, сержант скомандовал остановиться и осветил офицера фонариком. Среднего роста, короткая ухоженная борода, повседневная форма жандармского полковника и особый знак, подтверждающий его принадлежность к спецназу жандармерии. По виду явно русский, только очень сильно загорелый, кожа в свете фонаря как серая. Полковник не попытался закрыться от фонаря, несмотря на то, что он светил в лицо, не попытался представиться, что-то сказать или отдать какую-то команду. Он просто стоял и смотрел на штаб сержанта. «Господин полковник, это закрытая территория», — сказал сержант. «Вам здесь нельзя находиться». «Я знаю, штаб сержант. Объект Ташкент-17, верно? Мы прибыли на усиление. У меня приказ, подписанный товарищем министра внутренних дел. В Петербурге неспокойно. Вот решили усилить охрану важнейших объектов». «Господин полковник, я не могу вас пустить». «Это срочно. Приказ помечен кодом «воздух». «Извините, господин полковник, но я не могу вас пустить», как затверженная пластинка, повторил штабс-сержант. Их старший смены поручик Кузнец подошел почти неслышно. Только на самом последнем шаге штабс-сержант понял, что за спиной кто-то есть. «Что здесь происходит?» — спросил Кузнец. Нашивка лейб-гвардии давала ему преимущество даже перед полковником, или, по крайней мере, ставила его в равные условия. «Мы выдвинулись, чтобы обеспечить периметр объекта, поручик. Приказ с кодом «воздух» подписан товарищем министра». «Да что за чушь? Мы часть прямого подчинения Министерства обороны. Мы не имеем никакого отношения к ФВД. Дайте мне приказ. Полковник расстегнул сумку, полевую офицерскую сумку старого образца, достал вдвое сложенный лист бумаги и протянул его поручику. Поручик шагнул вперед, чтобы взять его. И в этот момент полковник тоже шагнул вперед, выпустил из пальцев лист бумаги, из неудобного положения захватил руку не успевшего среагировать поручика и резко рванул на себя, превращая его в свой щит от пуль. Те двое, что были с полковником, тоже не растерялись. Один бросил быстродействующую дымовую шашку, второй полоснул из бесшумного автомата. Штабс-сержант вскинул свой, но выстрелить не успел. Террорист успел первым. Падая, штабс-сержант успел подумать, что все это очень неправильно. Террористы при каком-то диком стечении обстоятельств могли завладеть военной техникой, просто украв ее где-то, возможно, даже с железнодорожной платформы, на которой эта техника направлялась в Термез, последнюю станцию перед Афганистаном. Но не должно быть так, что русский солдат убивает русского солдата. А этот полковник был настоящим, не переодетым. По десяткам мелких признаков он бы просек маскарад и принял соответствующие меры. Сержант упал на землю, его рот был полон крови, поступающей из горла. Он слышал выстрелы. Последним, что он слышал, лежа на земле, был рев мотора и треск, с каким головной бронетранспортер проломил шлагбаум. Потом егерь переехал его колесами, и больше он ничего не чувствовал. Заговорщики, Черная гвардия. Бронетранспортер Б-10 был специально разработан для морской пехоты, и он был плавающим, способным высаживаться на необорудованный берег за горизонтно-десантно-высадочное средство, правильное название. На его 8 колес, по 4 на каждой стороне, можно было даже надевать специальные гусеницы для преодоления сложных участков и высадки на необорудованный береговой плацдарм. Он был грузнее, намного грузнее, чем обычный пехотный БТР, потому что должен был обеспечивать плавучесть. Но жизнь распорядилась совсем по-другому, и эта машина, показав не очень хорошие результаты по сравнению со старым гусеничным высадочным средством, внезапно стала одним из самых востребованных объектов бронетехники за последнее время. У этого бронетранспортера, в отличие от пехотного, была лучшая защита от мин, в том числе и мощных, потому что подходы к вражескому берегу часто бывают заминированы, причем морскими минами, которые мощнее даже противотанковых. Он был намного универсальней расплодившихся в последнее время машин, защищенных от мин и бронированных грузовиков. У него был большой запас по мощности двигателя, и это позволило поставить дополнительное бронирование, держащее по фронту снаряд калибра 23 мм в упор. Наконец, он был относительно дешев, потому что производился не частными, а казенными заводами, и поэтому его заказали огромной партией, на все силы расквартированные на Востоке. Целых 4 казенных завода уже год работали над государственным заказом. Шлагбаум, который перекрывал въезд на территорию поместья через главные ворота, был тоже необычным. Обычный шлагбаум представляет собой кое-как установленную систему с полосатой палкой, которая поднимается и опускается, с приемником дистанционных сигналов, которые позволяют пропускать машины с электронными пропусками и со сторожем рядом. Но этот шлагбаум был совсем другим. Он был разработан для баз на Востоке, где нередкостью были попытки силового прорыва на территорию базы на заминированных грузовиках. 4 вбитые в землю сваи, солидно так вбитые, по обе стороны от ворот. В них вварены шлагбаумные столбы с замками. Сам шлагбаум — 4 трубы, сваренные в нескольких местах поперечинами. Трубы из легированной стали. И этот шлагбаум не поднимается, он отъезжает. И для этого в двух местах сделаны стойки и колесики, которые катятся по дороге. в активированном состоянии, этот шлагбаум фиксируется в двух местах, на обеих вышках, и фиксируется так, что выбить эти ворота может лишь пошедший на разгон тяжелый грузовик, что часто бывает невозможно из-за змейки, выложенной на дороге бетонными блоками и не дающей разогнаться, набрать достаточную скорость. Здесь этой змейки нет, но проложенная к дому дорога построена специальной извилистой с резкими непросматриваемыми поворотами. Так что тоже не очень-то разгонишься. Головной БТР рванул вперед и одновременно забухал крупнокалиберный. 14,5, почти пушка, пробивает все. Стену дома, дувал, бетонную плиту, любую легкую броню. Они хотели пройти периметр чисто, но было отработано и это. В Афганистане отработано. Одна из БЗТ проломила одну из четырех сваренных вместе труб, образующих шлагбаум, серьезно повредила вторую, и в это время тупой нос БТР врезался в шлагбаум. Возможно, будь он не поврежден, он и сработал бы как надо, остановил атаку хоть насколько-то. Но он был поврежден, а бампер и радиатор, идущего на прорыв тяжелого грузовика, не сравнится с добрым путиловским броневым прокатом, который был пущен на этот бронетранспортер. Секция шлагбаума не выдержала, согнулась, потом лопнула с жутким треском, открывая нападающим путь в периметр. Потери нападающих, сломалась лобовая часть противогранатной обрешетки головного БТР. Выскочившие из-под земли специальных пазов шипы тоже не остановили бронированную машину. Под кордом был не воздух, а специальная камера, что-то вроде пружин, точнее даже нескольких поставленных друг в друга пружин, сделанных из стали повышенной упругости. Это заменяло обычную систему с подкачкой воздуха и позволяло ехать до тех пор, пока цела была половина из принимающих нагрузку элементов. Подручные полковника и сам полковник под пулеметным огнем из бронированной сторожки успели уйти за прикрытие брони, получив на троих всего лишь одно легкое ранение. Второй бронетранспортер развернул башни и дал одну за другой две короткие очереди. Рассчитанная на долговременный обстрел из любого носимого оружия, будка не выдержала, бронестекло провалилось внутрь, огонь прекратился. Группа управления, полковник и двое его подручных, здоровисто погрузилась во второй бронетранспортер, а вместо них наружу выскочили двое в фасынной униформе нового образца с автоматами. В мгновение ока они оказались у стен поста номер два, замерли. Один достал гранату, второй приготовился. «Бойся!» Вспышка. Один за другим нападающие ворвались внутрь. Что-то искрило. В тесном пространстве караульного поста изрядно пахло дымом, пороховой гарью и бойней. Единственный его защитник, вернее то, что от него осталось после попадания двух пуль 14,5, лежал у поста наблюдения в бронестекла и бойницы, так и не выпустив из рук пулемет. «Чисто!» Один из бойцов подскочил к пульту, ударил по красной кнопке, включавшей автономное аварийное питание поста. Затем начал переключать нужные рычажки. С лязгом стальной частокол шипов спрятался под асфальтом. Затем была обезврежена еще одна система безопасности. «Пост-2! Пост-2! Ответьте 11-му! Пост-2! Немедленно выйти на связь и доложить, у вас движение в секторе!» «Есть!» Конечно, далеко не все системы безопасности поместья можно было отключить отсюда, от караульного поста. Но и те, которые можно было, включались аварийно через дежурку. Правда, пока разберутся, что к чему. «Пост-2!» Второй боевик хряснул по голосящей рации прикладом ручного пулемета, и она поперхнулась на полусловие. «Есть!» Второй выскочил обратно, замахал руками, условный сигнал, засемафорил, чисто. Второй бронетранспортер, тяжело, как магистральный паровоз, тронулся с места, проходя внутрь периметра. За ним пошли и остальные. Дети двое оставались здесь прикрывать тыл на время террористической акции. Дворец слез Аннахита. Несколькими минутами ранее, на третьем, похожим на сплошную веранду с большим, заходящим даже на потолок остеклением, готовилась ко сну женщина. Ей было ровно 30 лет, исполнилось несколько недель назад, и даже сейчас, после двух родов и тяжелой, полной необъяснимой ненависти жизни при русском дворе, она вызывала вожделение у 99 из 100 смотревших на нее мужчин. Даже здесь она не могла выехать в Ташкент, потому что сын бухарского эмира, только увидев ее, поклялся, что она будет принадлежать ему. А она не хотела. Да она вообще ничего не хотела. Впервые за долгое время она начала по-настоящему понимать свою мать. Мать, которая ложилась с мужчинами в постель за деньги и тем самым мстила им. Да, мстила. А как иначе? Мужчины — это совершенно особенные в своей черствости, цинизме и животной похоти существа. Каждый из них, видя женщину, оценивает ее прежде всего как самку, с которой можно совокупиться и желательно, чтобы без обязательств. Ее мать, устав от всякой итальянской мрази, садомитов, стариков, развратников и сластолюбцев, проходимцев, обещающих золотые горы и наутро оставляющих женщину ничем, кроме разве что нежелательного ребенка, начала ложиться в постель без любви. Она брала предоплату, более того, она раскручивала своих кавалеров на траты, шантажировала их, выуживала все, что в ней было, используя свое тело. Но она не любила их. Каждый из них для нее значил намного меньше, чем она для них. Просто источник денег, ходячий кошелек. Анна Хита нервно хихикнула, вспомнив популярный в Петербурге, да и не только в Петербурге, светский анекдот относительно того, какая часть тела мужчины более выражает его сексуальность. На самом деле не то, что вы подумали, а кошелек. Чем толще, тем лучше. Ее считали хищницей, охотницей за состояниями, кем она никогда не являлась. Ее проблема была как раз в ее искренности, которая была намного хуже лжи. Ведь она и в самом деле любила и наместника, князя Воронцова, ставшего ее первым гражданским супругом еще в Бейруте, и Николая Романова, императора всея Руси, Цезаря Рима с глазами цвета кобальта и непоколебимой уверенности, что все будет так и только так, как он задумал. От матери она унаследовала, видимо, по крови вкус к сильным и властным мужчинам. А в России, в отличие от Италии, их было в избытке. А кроме них и еще двух подростковых увлечений, больше у нее никого и не было. Четверо мужчин, точнее двое мужчин и двое подростков за всю жизнь. Это смешно, но это было так. Еще смешнее было, когда ее называли шлюхой в петербургских салонах. Дамочки, сидевшие там, иногда умудрялись менять кавалеров каждый месяц, а то и чаще. Многие были из обедневших семейств и с радостью подрабатывали. Когда представлялась возможность подработки с каким-нибудь нуворишем, способным оплатить тур в Ниццу или на Коста-дель-Соль. А оставшиеся лет с 18 усердно посещали балы и все виды светских развлечений. Их можно было отличить по едва заметным следам от пластики и жесткому, почти рентгеновскому взгляду, способному пересчитать купюры в бумажнике крокодиловой кожи еще до того, как он покинет карман брюк. Тем, кто нашел себе выгодную партию, жестоко до скрипа зубов завидовали и поливали грязью, как могли. Таков был петербургский свет, от которого она была теперь отстранена и который люто ненавидела, но не только его. Она ненавидела Александра, который просто бросил ее в Тегеране, спасаясь непонятно от чего, а потом появился вновь, через много лет. Она ненавидела Николая и за свое отстранение, жесткое и безжалостное. Как только он узнал, что она дочь Хосейни, он просто больше ни разу не зашел к ней, ни к ней, ни к ее, его, кстати, тоже детям. Он просто бросил ее, бросил детей, запер здесь. Она ненавидела Ксению. Точно так же, как та ненавидела ее лютой ненавистью самки. Она ненавидела всех, кто запер и бросил здесь ее и ее детей. Конечно, их не убьют по достижении совершеннолетия, как это было принято при дворе турецкого султана. В России такого никогда не было. Она не будет никогда Романовой, хотя ее дети наверняка получат самое лучшее образование, которое только возможно. Выйдут в люди, и все будут знать о них, как о незаконно рожденных, но Романовых. А она останется здесь навсегда. Но у нее было достаточно времени, чтобы осмыслить то, что происходит. Здесь в одиночестве думаться особенно хорошо. Находясь здесь в одиночестве, она часто представляла себе. Она хотела, чтобы кто-то из ее детей, хоть Александр, хоть Летиция, претендовал бы на трон, на русский трон. Она, как представила себе, соборные колокола Московского Кремля, которые так и не зазвонили в ее честь. Огромный, словно облитый черным стеклом, Руссобалт, такие же черные машины императорского конвоя. Толпа на улицах, сопровождающая проезд августейшей особы, кричащая здравицы в его или ее честь и поющая «Боже, царя храни». Она не испытывала никаких сомнений в том, что ей, императрицей, стать не удастся. Она всегда будет здесь чужой, куртизанкой при императорском дворе. А вот Александр... Александр, как и Павел, как многие дети с дворянской крови, хотел стать военным. Сейчас с ним занимались приглашенные учителя по курсу гимназии, с которым он справлялся на удивление хорошо. Дальше она планировала отдать его по коммерческой части. Но вот сейчас задумалась и задумалась крепко. Она боялась, сильно боялась, что с ее детьми что-то сделают. К этому не было никаких оснований, но она все равно боялась. Даже дети, что в пажеском корпусе, что в любых других элитных военных училищах, полно детей дворян, личных или потомственных. Для них Александр будет ублюдком, пусть и императорским, но ублюдком. Они объединятся против него все, сделают его изгоем. Но и за это они поплатятся, они все поплатятся. Ее напрасно списали со счетов, и ее дети не будут жить с клеймом царственных ублюдков. Когда вернулся Александр, она поняла, что судьба дает ей еще один шанс. Но когда он рассказал ей про 12 миллиардов рейхсмарок золотом, лежащих и ждущих ее в европейских анштальтах и частных банках, она поняла, что сама судьба дает ей шанс отомстить. Судьба или Аллах. Она была персианкой по крови и одновременно итальянкой, женщиной, у которой интриги в крови. Все было просто. Этот идиот, ему только оставалось расстегнуть ширинку при дворе своего отца. Господи, какая мерзость! Впрочем, это было положительно необходимо для того, чтобы выйти на гвардейцев, замышляющих переворот в Петербурге. В конце концов, она проделала всего дважды то, что ее мать проделывала каждый день, от нее не убудет. Так у заговорщиков появились деньги, огромные деньги, и это всего лишь тысячная часть от того, чем она теперь владеет. Как только переворот произойдет, она переедет в Санкт-Петербург, и начнется второй этап представления. Представление, в котором старые кумиры будут низвергнуты, а новые воссядут на трон под рев ликующей толпы. В новом порядке, в его установлении, будет играть роль только то, кто ты есть, а не то, что о тебе думают. Для этого всего нужны будут деньги, свободные деньги, деньги, которыми можно будет распоряжаться любым образом. И у нее этих денег будет больше, чем у кого бы то ни было. Где-то за окнами громыхнуло. Это было похоже на звуки далекого грома. Приближалась гроза. Заговорщики. Черная гвардия. Даже прорвав внешний периметр, террористы сделали только еще один шаг к своей цели. Важный, но все-таки шаг. Прямой дороги к зданию не было. Стоянка была у самого въезда, а дальше гостям приходилось идти по посыпанным песком и мелкой галькой дорожкам прямо к дому, по пути восхищаясь разбитым при доме регулярным парком. Основу парка составляли восточные звенящие кедры, которые привезли сюда уже взрослыми, аккуратно выкопав на востоке, и переправили сюда самолетом. Были здесь и два фонтана, признак большого богатства на востоке. Здесь вода ценится как ничто другое. Были здесь разбитые клумбы. Сад был построен так, что бронетехнике было не пройти. Из машин вперед! Люди в черной боевой униформе жандармерии выскакивали из машин, разворачиваясь в боевой порядок, короткими перебежками продвигались по направлению к зданию. От здания уже открыли огонь, в том числе из крупнокалиберного пулемета, но ответный огонь шести бронетранспортеров давал о себе знать. Калибр 14,5 крупнее, чем пехотные пулеметы калибра 12,7, имевшиеся в здании. Пули пробивали стволы деревьев, их кроны, бронированные стекла и кое-где даже стены. Алые трассы летели в метре полутора над землей, необратимо уродуя и разрушая все на своем пути. Больше всего это было похоже на трагедию Бейрута, случившуюся 12 лет назад. Под прикрытием огня боевых машин жандармы продвигались вперед. «Окружить здание! Живее! Не дать ему идти!» прогремела в мегафон команда на русском. Дворец слез. Анахита. Анахита не поняла, что произошло. Снова громыхнул гром, только на сей раз это был уже не гром. Гром таким не бывает. Это был бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля, точнее даже снаряд малого калибра, влетела в комнату, с легкостью пробив бронированное окно и врезалась в стену, лопнув искрами осколков. Часть осколков тормознула драпировка стен, которая была здесь выполнена по-восточному, шелком, как во дворе Шахиншаха. Часть разлетелась по комнате, а Анахита от неожиданности, страха, боли упала на покрытый ковром пол, что-то ужалило ее в руку, точнее, даже укусила. Она попыталась подняться, и еще один снаряд заставил ее распластаться на полу. Стеклянная плита едва выдержала. Еще два попали в стену, но пробить не смогли. Обстрел продолжался. Выстрелы сливались, сплошной грохот. Отвечали и со стороны дома. Господи! Она, наконец, пришла в себя и поняла. Оно! То, что рано или поздно должно было случиться, случилось. Дети. Мысль о детях придала ей силы, и, собрав волю в кулак, она поползла к двери, ведущей в коридор. Хорошо, что не успела раздеться перед сном. За ее спиной еще две пули или снаряда окончательно обрушили бронированное остекление. Оно провалилось внутрь растрескавшимся пластом. Занимался пожар. В коридоре ей едва удалось встать на ноги. Пули сюда не долетали. Освещение горело в полнакала. Аварийное. Уже был виден дымок. Было жутко. Держась за стену, чуть вздрагивающую от ударов, она пошла по направлению к комнате детей. Но Сашка встретил ее в коридоре. Он уже успел одеться и вытащил из комнаты сестренку. Но, слава богу, их комната находилась в глубине здания, и ее невозможно было достать при обстреле. «Мама!» Ее сын, всего еще подросток, внук персидского шахиншаха, молча подбежал к матери, обхватил ее за талию. Он не плакал. За двоих старалась Летиция. «Мамочка, мне страшно!» «Это враги, да?» — спросил Сашка. «Да, сынок, враги. Нам надо спрятаться, и все будет хорошо. Папа нам поможет. Папа нам поможет». «Папа нас опять бросил!» — нахмурился Сашка. «Не говори так о папе. Помоги мне. Давай, пошли». Заговорщики. Прорыв давался нелегко. Они точно не знали схему обороны здания. Первый же бронетранспортер, попытавшийся проломиться к самому зданию, застрял на полпути и уже горел. Несколько гранатометных попаданий могут поджечь даже штурмовую гаубицу, не то что БТР. Броня. Остальные, как искрило, их обстреливали из всего, чего возможно, но расстояние и усиленное, предназначенное для выживания в городских боях бронирование, делали этот обстрел бессмысленным. Бой был страшным. Бронетранспортеры открыли огонь из дымовых гранатометов, ставя завесы. Под ее прикрытием жандармы пошли вперед, под перекрывающим огнем бронетранспортеров, преодолевая расстояние от укрытия к укрытию. Но стены дворца были крепкими. Поднявшаяся по тревоге бодрствующая смена и часть отдыхающей, которые не взяли увольнительную в Ташкент или Самарканд, сумели вооружиться и занять обороны. И у той, и у другой стороны были тепловизоры, позволяющие точно стрелять через дым. Но жандармам было сложнее, потому что пламя засвечивало их тепловизоры, и они часто не могли нормально прицелиться, не выделяли цели на фоне мечущихся языков пламени. У жандарма были шмели, страшно, не оставляющие шансов оружия, которое они применили, едва прорвавшись на нужное расстояние. Но у охраны оказались гранатомет «Арбалет», массово применяющиеся на востоке оружие, барабанный гранатомет калибра 30 мм под гранату АГС. Его можно применять из закрытых помещений, и его может переносить один боец. Применение таких гранатометов в сочетании с огнем снайперов рядило ряды нападающих не хуже, чем адское пламя шмелей. Дворец слез. Анахита. Весь холл горел. Было страшно идти навстречу удушливому дыму и пламени. Но не шли, потому что иначе было нельзя. Лестница была завалена осколками стены, драпировкой. На самом верху нога Анахиты подвернулась, и она, выпустив детей, покатилась по лестнице, сжавшись, как кошка. «Мама!» Александр, Сашка, бросился за матерью, безжалостно таща за руку кричащую и плачущую от ужаса сестру. «Ложись, лежи!» Анахита успела сориентироваться, притянула сына к себе. Весь холл был разгромлен, стены пока держались, но везде была пыль и пороховая гарь. Грохот стоял просто невыносимый. Дверь, только снаружи деревянная, на самом деле бронированная, еще держалась, хотя верхние ее части изъяли дыры, каждый размером с кулак. Пули били в стены. Если и прижаться к ним, то можно было почувствовать, как стена вздрагивает каждый раз, когда пуля крупнокалиберного пулемета попадает в нее. Двое или трое бойцов батальона охраны отстреливались через выбитые окна. Они успели вскрыть запасную оружейку и были вооружены пулеметами и гранатометами. Еще кто-то лежал у стены, то ли сильно оглушенный, то ли замертво. Что-то горело, дышать было совершенно невозможно. Цементно пыль, пороховая гарь, удушливый дым. Один из оборонявших зданий, обернувшись, увидел их. «Костырченко, мать твою, отведи их вниз! Живо, живо!» Костырченко, Анахита помнила его. Смешливый усатый хохол, средних лет, помогавший ей с детьми. Обернувшись и увидев их, бросил барабанный гранатомет, в котором не было ни единого заряда. Пригибаясь, подбежал к ним. «Слава Богу! Пошли, пошли!» Он рванул за руку Анахиту, помогая подняться и взять темп, не до сантиментов. Александр, всхлипывая от страха, потащил за собой сестренку. Они выскочили в коридор, там тоже все горело, кухня была объята пламенем. Офицер толкнул одну из дверей, она была в коридоре между кухней и холлом. Дверь поддалась, открыв и узкие ступеньки, ведущие вниз. Там была кладовая с продуктами, но не только. В этот момент сзади, за спинами, полыхнуло разрывом, едва не снеся их, и буквально бросило внутрь на ступеньки. Летица истошно закричала. «Шмель!» Свет внизу не горел. Лейб-гвардии лейтенант быстро сориентировался, включив фонарик, закашлялся. Здесь грохот идущего наверху боя не был слышен, но дыма здесь хватало. «Сюда! Живо! Сашка, где ты?» Костырченко нажал несколько кнопок. Стена рядом с огромной холодильной камерой с шипением отошла в сторону. Дверь была не хуже, чем в банковских сейфах. «Давайте сюда!» Это была комната безопасности. Первые их варианты начали строить в русских домах еще в 20-е, когда над каждым поместьем в глубинке нависала угроза разорения, а над его обитателями угроза быть поднятыми на виллы кровавой крестьянской жакерии, не дождавшись подхода казачьих частей. Теперь комнаты безопасности были намного лучше, чем раньше, а это не уступало прочности банковским сейфам, где хранится золото. «Сидите здесь, никому не открывайте!» «Кто это? Кто на нас напал?» — спросила Анахита. «Не знаю, никому не открывайте. Мне надо идти, они сейчас прорвутся к дому. Господь с вами!» Лейтенант нажал на какую-то кнопку, и дверь стала закрываться, отрезая их от внешнего, полного угроз и жестокости мира. «Мама, мне страшно!» Летиция снова захныкала. «Мне тоже, маленькая моя, мне тоже!» Обняв хнычущую дочь, Анахита напряженно думала. «Если это происходит, значит, переворот провалился». Она не была глупой дурочкой, какой ее считали многие, потому что ее мать, приехав в чужую страну в том, что на ней было, сумела жестоко отомстить своим врагам, накопить изрядное состояние, родить от правителя этой страны и наладить поставки кокаина всему высшему свету. А ее отец был полноправным правителем и властителем этой страны и более чем 40 миллионов душ своих подданных. Он перехитрил предыдущего, не менее жестокого правителя этой страны. Он уцелел в десятках покушений и заговоров. Он погиб только тогда, когда спровоцировал заговор сам, обернувшийся против него же. Такая кровь просто обязывала. Все это не просто так, но для нее главное сейчас дети. Спасти детей. Дети, имеющие право наследования, как в Персии, если та станет свободной от русского владычества, так и в самой России. Ведь Александра признают как на Востоке, так и на Западе. В нем кровь Хусейни и кровь Романовых, кровь правящего рода. Наверное, из-за этого они хотят отнять у нее сына или обоих детей сразу. Но она этого не позволит. Александр вывезет их из страны, ведь он знает о том, что именно он настоящий отец Сашки. Даже если он знает все до конца. А дальше? А дальше посмотрим. Ну, сейчас надо выбраться отсюда. Любой ценой. Анахита встала, отстранила от себя детей. «Мама, ты что?» — испуганно сказал Сашка. — Как же это? Пуленепробиваемые перегородки, стены, стеллажи, на которых есть все необходимое. А, вот. Она подошла к закрытому шкафчику и открыла его. Взяла автомат Калашникова, взвесила его в руках. Она примерно знала, как надо снаряжать магазин, и пачки с патронами в армейской укупорке были здесь. — Мама! Она взяла патроны, подсумок с магазинами. Теперь у нее было то, чего не было в Тегеране, когда она пряталась по подвалам. Детей она не отдаст никому. С трудом они набили 4 магазина, которые были в подсумке. Александр знал, как это делается, потому что родился в семье военного и императора. Больше им и не было нужно. Если не поможет и это, не поможет ничего. «Мама!» «Тихо! Мы выберемся отсюда и уедем далеко-далеко, туда, где нет врагов. С врагами надо воевать, и этим займется папа, наш папа». «Как же, четвертая, да, четвертая». Она подошла к полке, сняла большую пластиковую герметичную канистру с водой, потом еще одну. «Ага, вот. Последний шанс выбраться отсюда». Она набрала код, день рождения Сашки, первенца, и одна из стен за перегородкой с шипением отошла в сторону. За ней была темная мрачная дыра, как путь в преисподнюю. Об этом ходе не была извещена даже охрана. Они считали, что из комнаты безопасности есть только один выход. «Сынок, мы сейчас пойдем подземным ходом, выберемся отсюда и поедем к папе». «Я не хочу к папе. Он снова предал нас. Ма, он снова бросил нас». Сашка уже успел понять, кто виноват в том, что происходит. понять и озлобиться на отца. Чисто детской, искренней и нерассуждающей обидой. Тогда мы уедем отсюда навсегда, куда захотим. Только сейчас ты должен помогать мне и сестренке, понял? Ты у меня единственный мужчина. Да, мама. Держи фонарь. Анахита неуклюже взял автомат. Неуклюже-то неуклюже, но в таком узком пространстве все пули полетят в цель, хоть рикошетом, хоть так. Живой она им не дастся и не даст детей. Да, надо поставить все обратно, как было, чтобы они не догадались. Мощный луч света аккумуляторного фонаря высветил тщательно подогнанные друг к другу серые бетонные плиты, поросшие в некоторых местах мхом. Лучше было бы идти без света, не предупреждая возможного врага о своем появлении, но это было выше ее сил — вступить в темную бездну. Знала она и то, что этого не выдержат дети. Но если ее рискнет кто-то остановить, то ей найдется чем ответить. Они вступили в потайной лаз, и дверь закрылась за ними. Механизм закрывания был вмонтирован в пятую от входа плиту на полу. Наступи и... Все... Отряд «Факел». Несколько бронированных внедорожников мчались по трассе Ташкент-Новониколаевск. Отличные восьмиполосные бетонки. Водители выжимали из машин полную мощность, держа направление по командам ГЛОНАСС. «Смотрите, смотрите, справа!» Аскер проследил взглядом туда, куда показывал водитель. В нескольких километрах от дороги, там, где была их цель, пульсировало едва заметно зарево, как будто что-то горело. В небо взлетали искры трассеров. «Всем машинам стоп!» — сказал он в микрофон. «Рации». Машины начали останавливаться, включив мерцающий режим стоп-сигналов, сигнализируя о поломке. По-другому было нельзя. Обочины здесь не было, только бетонный отбойник. Остальные машины с недовольным ревом клаксонов проносились мимо. Аскер переключил рацию на нужный канал. «Зенит, я Факел, прошу срочной связи. Код воздух». «Факел, я Зенит, воздух принял. Что там у вас?» «Господин полковник, мы примерно в 5 километрах от адреса. Наблюдаем огневой бой. По виду серьезный. Прошу дальнейших инструкций». «Факел, новая цель. Блокировать дорогу, установить засаду на противника, выделить группу для проверки точки». «Записывайте. 4-2, Степан, 5-1, 6-8, 7-7 на 3, 8-2, 1-9, 1-9. Как понял?» «4-2, Степан, 5-1, 6, 8, 7, 7 на 3, 8-2, 1-9, 1-9. Вас понял. Отбой». Аскер снова посмотрел в ту сторону, где идет бой. «Хорошего мало. Факел, всем машинам слушать мою команду». Анахита. На них набросились, когда они только вышли из другого конца подземного хода. Это была кошара, овечья кошара, каких немало по нынешним горам. Сложено из камня, убогое, без стекол, строение. Никто и не подумает, что здесь, среди овечьего навоза, есть люк, который ведет в подземный ход, который ведет к дворцу, находящемуся в 3 километрах отсюда. В это просто невозможно было поверить. Кто-то бросился на нее, как только она выглянула из ворот кошары, настороженно держа автомат перед собой. Автомат вырвало из рук, словно порывом урагана. Кто-то выдернул ее из прикрытого стенами уюта кошары наружу, на воздух, в жестокий и полный зла мир, прижал к стене. Рука зажала рот, блокировала руки. Она не успела ни трепыхнуться, ни пискнуть. «Тихо, понимаешь по-русски?» «Понимаешь? Если понимаешь, кивни». Анахита, которая пыталась открыть рот посильнее, чтобы укусить держащую ее руку, от удивления попыталась кивнуть. «Мы русские. Адмирал Воронцов прислал нас, чтобы помочь бежать. Мы свои. Ты поняла, о чем речь?» Она им не поверила. Слишком много произошло в ее жизни, чтобы она могла верить людям. «Люнетта. Тебя зовут Люнетта, так? Ты Люнетта?» «Люнетта. Маленькая луна. Тегеран 2003 года. Безумный секс по ночам. под автоматную и пулеметную канонаду, в комнату, через окно которой видны вспышки трассеров, и льется свет ослепительных ракет. Сознание того, что взрыв ракеты, РПГ или фугаса на дороге, выстрел снайпера может разлучить их в любой день, только обостряло чувства. Она никогда никому не говорила про Люнетту, и никто ее так не называл, кроме... И даже Николай, который согласился с тем, чтобы назвать первенца Александром в честь деда, императора Александра V, так и не знал, в чью честь на самом деле был назван этот мальчишка. Тегеран, любовь, смерть, предательство, бегство. Она так это и не забыла. Рука, зажимавшая рот, исчезла. — Кто вы? — хрипло спросила она. — Русские. Ответ был исчерпывающим. — Бери детей и иди за нами. В километре отсюда несколько бронированных, внешне неприметных машин ждали их. Группа управления «Зенит», «Самарканд». «Зенит, я «Факел», прошу срочной связи, код «Воздух». «Факел, я «Зенит», «Воздух» принял. Что там у вас?» «Зенит, я «Факел», посылку забрали. Повторяю, посылку забрали. В целости и сохранности, потери не имеем. «Факел, я «Зенит», вас понял. Приказ немедленно отправляться на точку эвакуации 1. Повторяю, точка эвакуации 1, как поняли?» «Зенит, я «Факел», вас понял. Точка эвакуации 1, отбой». Раб бросил трубку аппарата спутниковой связи на рычаг, победно вскинул кулак. «Есть! Что есть?» «Они их взяли в целости и сохранности, тихо и чисто, без потерь. Вот так и надо работать». Мне это не совсем понравилось. И сам не знаю почему. Просто я привык к тому, что самая легкая дорога, очевидно, ведет в ловушку. Хотя, может быть, я просто накручиваю себя, и дальше все будет как надо. Точка эвакуации 1 — это летное поле Ташкентского авиазавода. Там несколько приличных взлетных полос, на которых отстаиваются наши 476-е. Место оживленное. С тех пор, как началось в Афганистане, туда некоторые борты по нескольку раз в неделю на ремонт ходят. Оттуда два варианта — либо Кабул, либо Джалалабад. И там есть серьезные позиции, чтобы отсидеться, пока все не кончится. Глупость, скажете? А нет. Афганистан — одно из самых безопасных мест в мире для Люнетты и ее детей. Укрепленные базы, сотни мужчин с оружием под рукой, спаянные кровью, проверенные в бою. Это тебе не Туркестан, где можно вот так вот просто напасть на укрепленный объект. Тут только попробуй. Что задумался? Вернул меня к жизни араб. Да так, ничего. Я поднялся с койки. Пойду подкреплюсь. Тебе что принести? Что угодно, только не халяль. Хочу нормальной пищи до озверения. Понимаю. Я собираюсь выйти на связь с Гранитом. Пусть поднимают вертолеты. Настало время взять этих подонков тепленькими. Да-да, давай.